Глава 8. Меж двух огней. В дождливый день, когда никуда не хотелось идти, а еды должно было хватить до послезавтра, все члены общины, как один, пожелали остаться в замке. Какая может быть охота в такую погоду? Уютный жар каминов расслаблял, сытная еда делала нас ленивыми, а вино вдохновляло на бесконечные разговоры. Завернувшись в простыни, мы расселись на меховых шкурах, разосланных на полу в общем зале. Вначале Адамс строил планы по свержению властителя. У него было много единомышленников, разделяющих его точку зрения, и много слушателей, готовых внимать и высказываться. Адамс долго рассказывал нам о том, что будет, но потом его речь незаметно свернула на тропу битв в ссылке, в которых удавалось одержать верх. Эта тема затронула всех. Каждый, кто побывал на смертельной арене, рассказывал о своей победе. «Я выжила чудом!» распалившись и отчаянно жестикулируя, рассказывала Клариса. «Хорошо, что до боя было много времени, и я долго тренировалась. Научилась метать копья, стрелять из лука, орудовать палицей. И не надеялась, что смогу победить. Во время боя, пока мои соперники бились меж собой, не принимая меня в расчет, я подобралась к оружию. Вынула копье и метнула в того, кто побеждал. Она даже встала, чтобы изобразить бросок копья». Кажется, он даже не мучился. К тому моменту он прикончил остальных. Так я стала победительницей. Она снова села. Воспоминания подернули ее лицо пеленой грусти. «Мы выжили потому, — заговорила Ребекка, задумчиво теребя локон, — что мужчины, попав на арену с женщиной, не принимали слабого противника в расчет, вот и поплатились». Я невольно глянула на Ричарда. Он молча слушал рассказчиков. Видимо, ему было до сих пор жаль, что пришлось убить свою соперницу, чтобы избавить ее от мучений. Пока мы разговаривали, Алисия и Рафаэль уединились возле колонны. Никто не обращал на них внимания, игнорируя их ласки и поцелуи, и только Кэти бросала на них недовольные ревностные взгляды. Заметив это, я испытала тайное удовлетворение. Впервые Кэти ревновала не Ричарда. Мне очень хотелось, чтобы у нее с Рафаэлем завязались отношения. Ребекка сидела вместе со всеми между Майклом Эйвери и Гарри Таплером. Вскоре к ним подсел Патрик. Ребекка активно переключилась на него, и по их поведению стало ясно, что эту ночь они проведут вместе. Рэйчел с горечью глянула и отвернулась. Мне стало больно за подругу. Патрик ей нравился уже давно, но делал вид, что не замечает этого. Я знала, что она с радостью оказалась бы на месте Ребекки, но Патрик, будто назло, спал с кем угодно, только не с ней. Впрочем, может, это и к лучшему, так как сдержанное поведение Рэйчел вызывало у всех уважение. Ведь она ни разу не уединялась с кем-то из парней. Впрочем, Кэти тоже не была замечена в подобном, но я сомневалась, что Ричард не воспользовался ее влюбленностью в него. Наверняка они часто делили постель. Эта мысль червоточиной въелась в мою душу, грызя ее изнутри. Ричард сегодня предпочел общество Софии. Они сидели почти рядом и ворковали, разъяряя меня. Хотя я была уверена, что Ричард переспал со всеми девушками общины, но при этом никогда не видела его выходящим из уединенных комнат. Прилюдно он не позволял себе ничего, кроме поцелуев, будто все остальное его не интересовало. И этот вечер не был исключением. Его руки ни разу не нырнули под простыню Софии, хотя девушка всячески давала знать, что жаждет близости. Но Ричард строго соблюдал правила общины, не дозволяющие переходить на более откровенные нежности в зале. Наверняка страстные ласки он предпочитал дарить своим партнершам наедине. От этой мысли все внутри меня перевернулось от ревности. Неожиданно ко мне подсел Эрик, и протянул кубок с вином. Как же он не вовремя помешал из-под тишка следить за Ричардом. «Что-то ты сегодня грустная», — отметил он, целуя меня в висок. Краем глаза я заметила, что от Ричарда не ускользнул невинный поцелуй Эрика. Ричард стиснул зубы и отвернулся. «Значит, ему неприятно поведение Эрика. Мне неимоверно захотелось посмотреть на реакцию Ричарда, если я проявлю к Эрику повышенное внимание». «Я не грустная, а задумчивая», — промурлыкала я, принимая кубок из рук Эрика и растягивая губы в лукавой улыбке. «И о чем задумалась?» Он накрутил мой локон на палец и коснулся губами моей щеки. Тут же я ощутила на себе ревнивый взгляд Ричарда и еще ослепительней заулыбалась Эрику. «Да так, ни о чем. Не обращай внимания». Я погладила Эрика по щеке. Очень хотелось надеяться, что я не переигрываю. Если Ричард догадается о моем коварстве, все старания пойдут на смарку. Сделала несколько глотков из кубка, и терпкое вино заструилось по организму, насыщая его теплом и беззаботностью. Откуда-то появилась озорная смелость, и, поддавшись ее уговорам, я потянулась губами к Эрику. Сначала поцеловала в шею, затем в подбородок. Он затаил дыхание. Я тоже. Что-то подсказывало мне, что если я продолжу целовать Эрика, то следующим этапом может стать постель. Но я была уверена, что не допущу этого, а вот позлить Ричарда считала необходимым делом. Поэтому дерзко ринулась в пучину сумасбродства. Заглянула в глаза Эрика, такие томные и глубокие. Решившись, поцеловала его в губы. Он с жаром откликнулся и стиснул меня в объятиях. Его руки были горячими, нетерпеливыми. Дыхание Эрика участилось, сделалось тяжелым и рваным. Мне тоже стало трудно дышать в его объятиях, уж больно крепкие. «У-у-у!» — глядя на нас, протянула Клариса и озорно улыбнулась. «Примирение обещает быть знойным?» Ее слова заставили нас оторваться друг от друга. Я непроизвольно глянула на Ричарда, и он моментально отвернулся, сделав вид, что ничего не видел. Но при этом крылья его носа затрепетали в гневе. Еле сдержав удовлетворенную улыбку, я решила пойти дальше, чтобы отомстить Ричарду. Главное не перейти тонкую грань, которая отделяла мою смелость от нежелательной близости с Эриком. Но рискнуть стоило, а то Ричард любезничает со всеми подряд, будто не понимает, что мне больно видеть его с другими девушками. Нужно преподать ему урок вежливости, так что вперед. Я посмотрела на Эрика, вложив во взгляд всю силу страстного желания. Его глаза наполнились любовью и ожиданием. Я провела ладонями по его крепким рукам. «Решайся, Мэри!» – шутливо подначил меня Гарри Таплер, улыбнувшись. Его лицо превратилось в ехидно-милую мордаху с проказливым взглядом. «Хватит строить из себя недотрогу!» Эрик закивал, а Ричард шумно выдохнул и, сжав кулаки, подался в сторону Гарри. Тот узрел угрозу, ойкнул и поспешно отодвинулся. Я хищно улыбнулась и спрятала лицо на груди Эрика. «Мои старания не пропали даром. Все же я пробила броню Ричарда, так что не буду останавливаться на достигнутом. Месть нужно довести до конца». «Пошли отсюда», – прошептала я Эрику, зная, что Ричард услышит. Глаза Эрика засветились радостью. Он поднялся и протянул мне руки. Я взялась за них, и он, потянув к себе, поставил меня на ноги. Мы замерли, глядя друг на друга. «Я знал, что когда-нибудь ты полюбишь меня», – прошептал Эрик мне на ухо. «Полюблю?» – я опешила. «Вот еще. С чего он взял, что я его люблю или полюблю? Думаю, мое поведение стало смелым из-за излишнего вина и желания отомстить Ричарду. Впрочем, пусть Эрик думает, что хочет. Сейчас это не имело значения, и меня волновала только реакция Ричарда». Мой взгляд снова упал на Ричарда и встретился с его пристальным горьким взглядом. Я могла бы поклясться, что в нем я увидела ревность, отчаяние, боль, сожаление, любовь. Любовь? О, небо! Этого не может быть! Я смотрела на него и взглядом умоляла остановить меня. Он мог все изменить, но он ничего не предпринимал, и от этого мне стало еще обидней. Даже сейчас он не хочет отстоять свою любовь. Эрик потянул меня за руку, стараясь увести из зала. Ричард шумно выдохнул и отвернулся. Двумя руками нервно провел по волосам и сглотнул. Собравшиеся поглядывали то на нас с Эриком, то на Ричарда. Мне стало страшно. Правильно ли я поступаю? Поняла, что если Ричард сейчас попытается меня остановить, то я останусь с ним. Но он не встал и не вырвал меня из рук Эрика. А Эрик потянул меня за собой. И я пошла.